А вдруг Димка заболеет? Зима давным-давно прошла. Я о ней уже и забыла. Все белое совсем не интересно. Я лето больше люблю. Оно красное, синее, желтое, столько цветов. У нас весь дом в одуванчиках. Я из одуванчиков плету венки, а Путька их нюхает. У него нос желтый, так он нюхает. Мне скоро будет 7 лет. А Димке как раз сегодня утром исполнилось 7. Он меня перегнал. В день его рождения зацвела черемуха. Так она подгадала. Я Димке подарила большущий букет. Руками не обхватить такой большой. Потом вырвала лист из альбома и написала «Димке от таты». И все вместе подарила. Когда Димка прочитал, он так обрадовался. Я же ему еще никогда не писала. Он 10 раз прочитал и все понял. Потом мы с ним вместе читали. Потом прочитали тете Клаве. Она удивилась, что я так хорошо написала. Потом мы Димкиному папе прочитали. Он прямо был потрясен. «Вы за зиму так вытянулись?» Тут мы с Димкой еще сильнее вытянулись. Мы на цыпочки встали. Вон какие мы большие. Скоро в школу пойдем. Димкин папа нас у стенки измерил. Он нас всегда у этой стенки измеряет для сравнения и отмечает красным карандашом. «А я выше», — сказал Димка. «Нет», — сказал Димкин папа, — «ты на цыпочки встал. Тата на целый сантиметр выше». Вот и тетя Клава слышала, и Путька. «Я на целый сантиметр выше, а мне только 6 лет. Когда мне 7 будет, я еще не так вырасту. На мой день рождения сирень зацветет, а на Димкин одна черемуха. Сирень гораздо красивее». Я Димке язык показала, чтобы он не задавался. «Зато я старше Татки», — сказал Димка. «Он такой сегодня гордый, даже моего языка будто не заметил. Димкин папа сегодня взял выходной день, чтобы с Димкой гулять. Вот почему Димка так задается». «Зато тата моложе тебя», — сказал Димкин папа. «Это он за меня заступился. Но он как-то неудачно заступился. Моложе неинтереснее быть. Вот если бы старше...» «Давайте есть торт», — сказала тетя Клава. «У них торт шоколадный. Его можно не жевать. Он сам во рту тает, как льдинка. И еще хрустит. Этот торт Димке подарили. Вот пусть Димка его и ест». «Чего ж ты своего товарища в беде бросаешь?» — сказал Димкин папа. «Он же объелся и даже заболеть может». «Ну, тогда я, конечно, стала есть торт».